Глава 19. Мавруша Новоторка. Она была новоторская мещанка и добровольно закрепостилась. Живописец Павел, мой первый учитель грамоте, скитаясь по оброку, между прочим, работал в Торжке, где и заприметил Маврушку. Они полюбили друг друга, и матушка, почти никогда не допускавшая браков между дворовыми, на этот раз охотно дала разрешение, потому что Павел приводил в дом лишнюю рабу. Года через два после этого Павла вызвали в Малиновец для домашних работ. Очевидно, он не предвидел этой случайности, и она настолько его поразила, что хотя он и не ослушался барского приказа, но явился один, без жены. Жаль ему было молодую жену с вольной воли навсегда заточить в крепостной ад. Думалось, подержат господа месяц-другой и опять по оброку отпустят. Но матушка рассудила иначе. Работы нашлось много. Весь иконостас в Малиновецкой церкви предстояло возобновить, так что и срок определить было нельзя. Поэтому Павлу было приказано вытребовать жену к себе. Тщетно молил он отпустить его, предлагая двойной оброк и даже обязываясь поставить за себя другого живописца. Тщетно уверял, что жена у него хворая, к работе непривычная. Матушка слышать ничего не хотела. «И для хворой здесь работа найдется», — говорила она. «А ежели ты говоришь, что она непривычна к работе, так за это я возьмусь. У меня скорехонько привыкнет». Мавруша, однако ж, некоторое время упорствовала и не являлась. Тогда ее привезли в Малиновец по этапу. При первом же взгляде на новую бабу матушка убедилась, что Павел был прав. Действительно, это было слабое и малокровное существо, деликатное сложение которого совсем не мирилось с представлением о крепостной каторге. «Да ведь что же нибудь ты, голубушка, дома делала?» — спросила она Маврушу. «Что делала? Хлебы на продажу пекла». «Ну и здесь будешь хлебы печь». И приставили Маврушу для барского стола ситные и белые хлебы печь. Да, кстати, и печенье просвир для церковных служб на нее же возложили. Мавруша повиновалась. Но, по-видимому, она с первого же раза поняла значение шага, который сделала, вышедши замуж за крепостного человека. Поселили их довольно удобно, особняком. В нижнем этаже господского дома отвели для Павла просторную и светлую комнату, в которой помещалась его мастерская, а рядом с нею, в каморке, он жил с женой. Даже месячину им назначили, несмотря на то, что она уж была уничтожена. И работы не отягощали, потому что труд Павла был незаурядный и ускользал от контроля. А что касается домовруши, то матушка, по крайней мере, на первых порах махнула на нее рукой, словно поняла, что существует на свете горе, растравлять которое совесть зазрит. Павел был кроткий и послушливый человек. В качестве иконописца он твердо знал церковный круг и отличался серьезную набожностью. По праздникам пел на клиросе и читал за обедней апостола. Дворовые любили его настолько, что не завидовали сравнительно льготному житью, которым он пользовался. С таким же сочувствием отнеслись они и к Мавруше, но она дичилась и избегала сближений. Павел со своей стороны не настаивал на этих сближениях и исподволь свел ее только с Аннушкой, смотри предыдущую главу, так как последняя, по его мнению, могла силою убежденного слова утишить горе добровольной рабы и примирить ее с выпавшим ей на долю жребием. Я, впрочем, довольно смутно представлял себе Маврушу, потому что она являлась наверх всего два раза в неделю, да и то в сумерки. В первый раз по пятницам приходила за мукой, а во второй по субботам. Павел приносил громадный лоток, уставленный стопками белого хлеба и просвир. А она следовала за ним и сдавала напеченное с веса ключницы. Но за семейными нашими обедами разговор о ней возникал нередко. «Нечего сказать! Нещечка взял на себя Павлушка!» — негодовала матушка, постепенно забывая кратковременную симпатию, которую она выказала к новой рабе. «Сидят с утра до вечера, друг другом любуются. Он образа малюет, она чулок вяжет. И чулок-то не барский, а свой. Не знаю, что от нее дальше будет, а только ежели... Ну уж не знаю. Не знаю, не знаю». «Вольная ведь она была. Еще не привыкла». Косвенно заступался за Маврушу отец. «А разве черт ее за рога тянул за крепостного выходить? Нет, нет, нет! По-моему, ежели за крепостного замуж пошла, так должна понимать, что и сама крепостной сделалась. И хоть бы раз она догадалась, хоть бы раз пришла, позвольте, мол, барыня, мне господскую работу поработать. У меня тоже ведь разум есть, понимаю, какую ей можно работу дать, а какую нельзя». «Молотить бы не заставила». «Хлебы она печет, просвиры». «Это в неделю-то на 3 часа и дело всего. И то печку-то чай муженек затопит. Да еще что, прокураты делают. Запрутся, да никого и не пускают к себе. Только Анютка долгоязычная и бегает к ним». «Не трогай их, ради Христа. Пускай он иконостас кончит». «Иконостас сам по себе». А и она работать должна. Натка, явилась господский хлеб есть, пальцем о палец ударить не хочет. Даром-то всякий умеет хлеб есть. И самовар с собой привезли. Чи да сахары дворяне нашлись. Вот я возьму, да самовар-то отниму. Иногда матушка подсылала ключницу посмотреть, что делают дворяне. Акулина исполняла барское приказание, но не засиживалась и через несколько минут уже являлась с докладом. «Ну что?» «Ничего. Сидят смирно, промежду себя разговаривают». «Вот я им дам, разговаривают. Да ты бы подольше у них побыла. Хорошенько бы высмотрела». «Нечего смотреть. Сидят тихо. Он образ пишет. Она краску трет». «Небось, чаем подчивали». «Не пивала ихнего чаю, не знаю». «И ты с ними заодно, потатчица!» Но, как я уже сказал, особенных мер относительно Мавруши матушка все-таки не принимала и ограничивалась воркотней. По временам она, впрочем, призывала самого Павла. «Долго ли твоя дворянка будет сложа ручки сидеть?» Приступала она к нему. «Простите ее, сударыня», — умолял Павел, становясь на колени. «Нет, ты мне отвечай. Долго ли дворянка твоя будет праздновать?» «Не умеет она работу работать. Хлебы вот печет». «Это в неделю-то 3-4 часа. А ты знаешь ли, как другие работают?» «Знаю, сударыня, да хворая она у меня». «Вот я эту хворь из нее выбью. Ладно, подожду еще немножко, посмотрю, что от нее будет. Да и ты хорош, гусь. Чем бы жену уму-разуму учить? А он целуется да милуется. Пошел с моих глаз, тихоня!» Натурально эти разговоры и сцены в высшей степени удручали Павла. Хотя до сих пор он не мог пожаловаться, что господа его притесняют, но опасение, что его тихое житие может быть во всякую минуту нарушено, было невыносимо. Он упал духом, и притих больше прежнего. Шли месяцы. Матушка все больше и больше входила в роль властной госпожи, а Мавруша продолжала праздновать, и даже хлебы начала печь спустя рукава. Павел не раз пытался силою убеждения примирить жену с новым положением. Рассказывали, что он пробовал и учить ее. Но все усилия его в этом смысле оказались напрасными. По-видимому, она еще любила мужа, но над этой привязанностью уже господствовало представление о добровольном закрепощении, силу которого она только теперь поняла, и мысль, что замужество ничего не дало ей, кроме рабского ярма, до такой степени давила ее, что самая искренняя любовь легко могла уступить место равнодушию и даже ненависти. Покамест еще до этого не дошло, но очевидно было, что насильственное водворение в Малиновец открыло ей глаза. Подобно Аннушке, она обзавелась своим кодексом, который сложился в ее голове постепенно, по мере того, как она погружалась в обстановку рабской жизни. —